Поехали. Президентские мерседесы, джипы с охраной мчались по Волоколамке с такой скоростью, что вдоль шоссейные березы шатались как пьяные и теряли листву. Прилетев в банк, Юнаков вместе с гением спустился в хранилище, взял наличными 300 тысяч долларов и отдал голограммщику со словами: «Работай с людьми, мышек больше не трогай». Наутро весь банк стоял на ушах, чтобы провести деньги, выброшенные щедрым президентом на передний край науки. Юнаков, кстати, протрезвев, пожалел о содеянном, но отверг предложение Ивана Павловича найти ученого и убедить, что эфирных двойников можно налепить и тысяч за 10. «Нет», — покачал тяжелой головой президент, — «это может нанести ущерб имиджу банка, а имидж стоит еще дороже». Собственно, такова была конфигурация жизни Башмакова в тот момент, когда все по-настоящему и началось. Если бы в тот день его сорвали чинить заортачившийся банкомат, а Вету встречать в аэропорту в VIP-зале президента банка «Чалдонский кредит», наверное, так у них ничего бы и не получилось. И не пришлось бы ему сейчас, как последнему идиоту, сидеть на вещах в ожидании звонка и выедать себе сердце стыдом, не зная, как сообщить Кате про Дашкины преждевременные роды. Если бы в тот день с ними была Гранатуллина, всегда старавшаяся незаметно отвлечь Вету от Башмакова разными женскими разговорами, все могло бы сложиться иначе. Но мудрая восточная Тамара Саидовна в тот день с утра уехала на выставку новой банковской техники. А гении было ни до чего. Он лелеял свою обиду на Корсакова, смолчавшего направлении. В тот день они обедали сначала втроем, а потом к ним подсел Федя и стал рассказывать про то, как в воскресенье заехал на дискотеку «Партийная зона» и прокутил за ночь 300 долларов. А пока он кутил, в его Passat залезли и сперли японские стереоколонки и американский радар за 130 долларов. Во время этого рассказа Башмаков и Вета переглянулись, улыбнувшись друг другу одними глазами. «Федя, тебе не скучно жить?» — ядовито спросил Игнашечкин. «Нет, не скучно». «Вет, а почему ты не ходишь на теннис?» «Некогда». «Понятно. А вы итоги вчера смотрели?» «Ну?» «Видели Юнакова, когда Ельцин с банкирами встречался?» «Видели». «По-моему, наш президент был пьяный». «Который?» — брякнул молчавший до этого Башмаков. И все захохотали. По пути из столовой Игнашечкин заспорил с Федей о том, как делаются политические рейтинги на телевидении. Кто-то из банковчан вмешался и начал разъяснять, что якобы существуют специальные методики математического моделирования. Но Гена демонически захохотал, покраснел от негодования и объявил, что все это фигня. На самом деле рейтинги делаются за 3 минуты до эфира, совершенно от фонаря, но за большие деньги. «Да брось ты! Говорю вам, мешками им в Останкино деньги тащат, мешками! Иногда коробками из-под ксерокса». В свою комнату Вета и Башмаков возвращались одни, молчали. Вета вынужденно улыбалась встречным и вдруг спросила: «Олег Трудович, а хотите посмотреть, где я раньше работала?» «Хочу». И она повела его в дилинг. Это был большой овальный зал с высоким потолком, как сейчас принято выражаться, в 2 света. Примерно на высоте 3 метров, на уровне 2-го ряда окон, по окружности шла галерея с ограждением в виде пластиковых прямоугольников, обрамленных хромированным каркасом. В каждом прямоугольнике темнел силуэт бегущего лося. Внизу, за широченными округлыми столами, в креслах с тронными спинками, сидели молодые люди. Все в белых рубашках и распущенных галстуках. Пиджаки единообразно висели на спинках кресел. Позы тоже были одинаковые. Туловище, подавшееся вперед, глаза, впившиеся в экран компьютера, и телефонная трубка, прижатая плечом к уху. «Вон мой стол», — показала Вета вниз. «У окна. Там теперь Федя сидит». «По-моему, вы нравитесь Феде». «Если это комплимент, то не очень удачный». «А что он за парень?» «У него Passat». «Что?» «Passat 96-го года. Инжектор, велюр, автоматическая коробка передач. Сиденье с подогревом. Что еще? Автоматический люк и климат-контроль».